Когда я утряс вопрос о лабораторном оборудовании с Фитцуильямсом, тот отнесся ко всей авантюре явно скептически. Даже кончики его усов насмешливо топорщились, но, узнав, что задание исходит от Мастерса, он тут же весьма расторопно принялся помогать мне. «Что вы надеетесь обнаружить?» — спросил он, посмеиваясь, хотя в его глазах оставалось сомнение. Этот вопрос мне задавали в течение последующих суток, и именно этот вопрос я не был склонен задавать самому себе. Похоже, единственным человеком, кто принял все близко к сердцу, была Карла. В конце концов, она ведь тоже была женщиной. В любом случае, мое красноречивое описание несчастной девушки с морского побережья вызывало у нее безотчетный ужас. Когда мы день-два спустя вернулись к обсуждению этого случая, я снова ощутил знакомую тревогу. Мы сидели в смотровой башне, и я только что закончил отчет о дежурстве. В тот вечер Карла принимала участие в эксперименте, поочередно выполняя функции ассистента и предметы исследования. У нас был примерно час свободного времени, и мы остались в башне, лениво болтая, пока наши сменщики готовились к работе. Мы сидели на стульях с металлическими спинками в нише у одного из иллюминаторов в башне, глядя на унылые пустоши, еще более неприветливые в сумерках, с редкими озерцами, в стальном блеске которых отражались багровые отсветы туч, заменявших здесь небо. Вдали, как обычно в сумерках, угрюмо и зловеще мерцало зеленое свечение моря. Карла молчала, подавленная этим слишком привычным пейзажем, который действовал нам всем на нервы, несмотря на то, что нас специально обучали сдерживать эмоции. Но вот она положила руку мне на плечо, и в глазах ее плескалась тревога. «Эта девушка, она умрет?» «Не знаю», — честно ответил я, да и что еще можно было ответить? Еще более расстроенная, она снова отвернулась к окну, сквозь которое виднелся ландшафт в багрово-зеленых тонах. Завихрения тумана уже появились там и сям, как всегда возвещая наступление ночи, похожей на все предыдущие. «Жуткое место», — сказала Карла, и ее даже передернуло. Ее слова поразили меня, так как она была девушкой весьма выдержанной и здравомыслящей, каковые качества и обеспечивали ей место в нашей группе. «Береги себя», — попросила она, когда мы спускались по лестнице. «У меня странное предчувствие, что это как-то скажется на мне». Она стиснула мою руку перед тем, как уйти к себе, и на какую-то долю секунды я против воли поддался тревоге, отраженной на ее лице. Но тут же рассмеялся. «Не говори глупостей», — велел я и ласково подтолкнул ее к галерее, ведущей в ее собственную каюту. Это были едва ли не единственные серьезные слова, с которыми Карла обратилась ко мне за все время, и, как показали дальнейшие события, мне не следовало забывать о них. К моему огромному облегчению, когда я обратился к Рорту с предложением стать моим партнером, он не только не отказал, но, напротив, согласился с большим воодушевлением. Его хмурое лицо прояснилось при мысли о том, что он может заняться чем-то более осязаемым, нежели обработка статистических данных, над которыми он корпел в настоящее время. Более того, он весьма оживленно, что вообще ему было не свойственно, участвовал в подготовке и упаковке оборудования и инструментов, которыми нас щедро наделили благодаря распоряжению Мастерса. Я пришел к мысли, что для нас лучше всего будет остановиться не в деревне, а на небольшом блокпосту, расположенном на скале примерно в 2 милях от нее, чтобы у нас было убежище в случае чего. Оттуда во все стороны просматривалась местность, что давало нам большое преимущество. Там нас не застигнут врасплох ни жители деревни, ни звери, ни что бы то ни было. Хотя блокпост, который мы называли пост номер один, находился на солидном расстоянии от К4, у нас была беспроводная связь, а позади него простиралась равнина, что позволяло нам в случае опасности беспрепятственно отступить на базу. За несколько дней до нашего выхода Мастерс послал к блокпосту людей с запасом продуктов и оборудования, так что нам предстояло отправиться туда налегке. Мы должны были докладывать дважды в день, утром и вечером, между визитами в деревню. Я не знал, сколько нам потребуется времени на исследование, но надеялся, что мы уложимся за неделю. Рорт выглядел гораздо оживленнее, чем за все время, что прошло с моего прибытия на остров. Но я объяснял это тем, что нам предстояло поиграть в собственное маленькое приключение. Он относился к интровертному типу, а долгие часы, проведенные в лаборатории и еще более долгие в уединении временного жилища, отрицательно сказались на его нервной системе. Так что я был изрядно удивлен, когда увидел, как в ночь перед уходом он тщательно упаковывает устрашающего вида огнемет в тяжелый толстый чехол. Предстоящей нам эпопее эта тщательность сыграла очень важную роль.